После окончания путешествия по оставшимся божественным горам, атмосфера понемногу успокоилась. Из огромного количества различных людей, собравшихся здесь не так давно, можно было заметить лишь несколько фигур, иногда проносящихся мимо, но уже не было того грохота и шума сражений, что стоял ранее вокруг. На одинокой горной вершине, за пределами божественного леса, Мучен смотрел на Вэнь Цинсюань и других девушек из ее команды, собравшихся перед ним. Одарив его и Лоли приятной улыбкой, она сказала: «Ну что ж, с тех пор как поиски божественного лесного дворца закончились, наше временное сотрудничество подошло к концу». На лице Мучена выступила грустная улыбка. Глядя на красивое лицо девушки, он чувствовал, что не хочет отпускать ее. Ведь с уходом Вэнь Цинсюань силы его группы упадут почти вдвое. «Какая жалость, такая прекрасная приспешница!» И вздохнул Мучен. А, услышав слова парня, лицо юной девушки в момент стало жестким. Сделав шаг вперед, она схватила юношу за ворот. В тот момент она выглядела как разъяренная тигрица-мать, сквозь стиснутые зубы она грозно прорычала: «Мучен, тебе жить надоело? Ау, прости, виноват, не так выразился, я имел в виду, что вы такие хорошие соотечественники», — кашлянув, ответил Мучен. Услышав его слова, девушка холодно фыркнула и бросила на него злобный взгляд. С тех пор как она начала путешествовать с этим парнем, она уже и не знала, сколько он выводил ее из себя своими высказываниями. Да если бы не Лоли, никто бы и не согласился сотрудничать с таким извращенцем, как ты. Ее слова не были совсем уж лишены правды. С самого начала Вэнь Цинсюань искала группу Мучена с одной лишь целью – лично увидеть Лоли. Касаемо Мучена, хоть у нее и был небольшой интерес, вызванный его репутацией, как владельца техникой духовного пути кровавого разрушения, но по сравнению с Лоли он казался явно не столь значимым. Но по мере их совместных путешествий, взгляды Вэнь Цинсюань постепенно менялись. Все потому, что она смогла ощутить ту силу и мощь, которая была скрыта в Мучене. А тот факт, что он сумел завоевать расположение и симпатию Лоли, в очередной раз доказывало, что этот юноша действительно обладает выдающимися способностями. Но Вэнь Цинсюань никогда не говорила этого вслух, она не желала лишний раз хвалить парня, считая, что тот начнет зазнаваться и задирать нос. «Ты мог бы так не выражаться?» Услышав такое от Вэнь Цинсюань, Мучену стало не по себе. Во время разговора с Иньинь ранее, он действительно намеревался немного подразнить ее. Однако по отношению к Вэнь Цинсюань у него не было и в мыслях подобного. Он абсолютно точно давал себе отчет о том, насколько горда и амбициозна была стоявшая перед ним девушка. Начни он провоцировать или дразнить ее, Вэнь Цинсюань без малейшего колебания постаралась бы привести его в чувство. «Лоли, как только захочешь избавиться от компашки этого негодяя, ты всегда можешь просто послать его куда подальше и присоединиться к нам. А если у вас вдруг возникнут другие проблемы, я всегда приду на помощь», — сказала Вэнь Цинсюань, глядя на Лоли. Бросая игривый взгляд на Мучена, Лоли ответила с улыбкой: «Ладно, как начнет сильно раздражать меня, я просто выгоню его из группы и дело с концом». Услышав это, Мучен вдруг почувствовал себя сконфуженным и беспомощным. Кажется, пора запретить Вэнь Цинсюань общаться с Лоли. Как-то уж больно дурно она влияет на последнюю. Девушки продолжали болтать и смеяться. Затем Вэнь Цинсюань подняла голову и долго любовалась ясным голубым небом, прежде чем повернуться к Мучену и сказать: «Вам, друзья, лучше хорошенько постараться и использовать время с пользой, накопить сил, насколько это возможно. Вы должны понимать, какой трудной будет следующая часть турнира Великой Духовной Академии. Не плачьтесь мне потом, если не сумеете попасть в финал состязания». Мучен кивнул и ответил: «Расслабься, я все еще должен тебе первое место в турнирной таблице. Я обязательно помогу тебе, как только мы закончим с нашими углубленными тренировками». «Ха, да кому вообще нужна твоя помощь?» — язвительно сказала Вэнь Цинсюань. Помахивая рукой, она продолжала: «Ладно, пора прощаться, когда вы закончите ваши тренировки и подготовку, я уже верну себе свое законное первое место в турнире». Только затих ее голос, как девушка резко развернулась. Ее прекрасные, длинные черные волосы свободно развивались на легком ветру. Без малейшего колебания или лишнего движения, ее стройная фигура уверенно устремилась вперед. «До встречи, братик Мучен», — бросила она на прощание. Пиньер, Лир и другие девушки из ее группы очаровательно улыбнулись Мучену и также следом заспешили за Вэнь Цинсюань. Стоя на вершине горы, Юноша наблюдал за отдаляющимися фигурами группы девушек, прежде чем он невольно улыбнулся и пробормотал. Наконец-то, вот и наступил заключительный этап турнира Великой Духовной Академии. В ходе турнира, большинство групп претерпели невероятные изменения в лучшую сторону. Не отличавшиеся особой силой поначалу, многие команды становились сильнее, преодолевая различные трудности и преграды по ходу турнира. Также существовали и группы, сильные с самого начала, но умудрившиеся развиться и стать еще более могущественней, однако скрывая свои навыки, выжидая лучшего момента для их применения. Подобные группы не проявляли себя на полную с самого начала турнира Великой Духовной Академии, сделав для себя основной задачей поиск возможностей приумножить собственные силы и способности. И только в заключительной фазе они начнут проявлять себя в полную силу. Вот тогда и начнутся великие битвы, подобно сражению тигра с драконом. Стремление вырваться из сотен тысяч групп и заполучить заветное место в восьмерке лучших явно было задачей не из легких. Начнем действительно масштабную и крупную тренировку. Быть может, это наш последний шанс удержаться и выйти в финал великого турнира. Обратился Мучен к Сюхуану и остальным. Услышав это, их лица приняли воодушевленное выражение, и они одобрительно закивали в ответ. Сейчас действительно была одна из последних возможностей тренироваться и стать сильней, имеющиеся у них в запасе, так как не было никого, кто смог бы позволить им вот так спокойно подготовиться к финальной фазе великого турнира. «Уж не знаю, как там сейчас Шэнь Цэншэнь и остальные», — сказал Мучен. «С самого старта великого турнира Духовной Академии они не получали о них никаких известий. Казалось, что они просто пропали или выбыли из турнира. Шэнь Цэншэнь и Ли Сюань Тун не так просты, как может показаться. Они оба обладают великолепными навыками. Я думаю, с ними все в порядке», — тихо ответила Лоли. Мучен кивнул в ответ. «Они действительно были выдающейся, сильной группой, причем по силе, ничуть не уступая Ван Чжуну и подобным ему». Отбросив негативные мысли, Мучен взял себя в руки и направился вглубь горы. Лоли, Сюхуан и другие последовали за ним. В глубинах склона они нашли отдаленное от посторонних глаз место, прежде чем двинуться дальше, к месту проведения своих тренировок. Мучен и Лоли остановились у склона с водопадом, вода которого бурно струилась вниз. Громкие звуки подающей воды разносились по всей горе, а влажный воздух бодрил голову. Подойдя к водопаду, Мучен поднял голову и глубоко вдыхал влажный прохладный воздух. Свежий воздух освежал и успокаивал изнутри. С присущей женской чистоплотностью Лоли аккуратно протерла небольшой зеленый камень рукавом от пыли и осторожно присела. Увидев стройную и грациозную фигуру сидящей девушки, на лице Мучена заиграла дерзкая улыбка. Он быстро бросился к ней, легкий крик потрясения вырвался из уст молодой девушки, когда юноша, подбежав, обнял и крепко прижал к себе ее нежное тело. «Что ты делаешь?» Слабый розовый румянец появился на милом лице Лоли, сильно контрастирующий с ее белыми руками, скрещенными на груди, когда она бросила укоризненный взгляд на красивое лицо Мучена, находящего в паре дюймов от нее. «Нам так тяжело остаться на дне. У этих ребят совсем нет совести, особенно у Вэнь Цинсюань. Она столько гудела о том, чтобы ты держалась от меня подальше», — ответил Мучен, скривив кислую мину. «Но я и подумать не мог, что наша очаровательная малышка Лоли настолько очаровательна, что даже девочки захотят откусить от нее кусочек послаще». Дерзко улыбался Мучен, прижавшись к Лоли и говоря все это ей на ухо. От подобных слов лицо Лоли залила краска, а в глазах заиграла тень смущения. «Какую же чушь ты все-таки несешь?» Покраснев, быстро проговорила она. «Не понимаю, Вэнь Цинсюань ведь тоже девочка, как это вообще возможно? Все в Духовной Академии Феникса Мириард, девушки, мужчин там совсем не видно. Подобные вещи у них частенько происходят», — с видом знатока сказал Мучен. Улыбнувшись, он посмотрел Лоли в глаза и продолжил. «Поэтому тебе лучше не сбегать с ней». Лоли наградила Мучена разгневанным взглядом. Не в силах больше слушать его заявлений, она потянулась к нему и с яростью укусила в шею. Укус был не слишком сильным, вызвав лишь легкую дрожь по телу юноши. Неужели эта девушка пытается соблазнить его? Лоли быстро одумалась, поняв, что ее действия были слегка неуместны, и поспешила отпрянуть от шеи Мучена. Поерзав от смущения и опустив голову, она смущенно проговорила: «Отпусти меня». В глазах Мучена промелькнула обжигающая искорка. Глядя на прекрасное светлое лицо девушки перед собой, он медленно протянул руку и указательным пальцем приподнял ее за подбородок, заставляя ее поднять свой взгляд на него. Нежная фигура Лоли мгновенно замерла. Приподняв таким образом голову, она почувствовала, как по ней пробежала легкая волнующая нотка из-за слегка уязвимого положения, в котором она находилась. После нескольких тщетных попыток освободиться из его объятий, она обнаружила, что юноша не поддается и не отпускает ее ни на дюйм. Все, что она могла теперь, это закрыть глаза и позволить этому негодяю, завладевшим ее сердцем, заполучить свою добычу. После дегустации, разумеется, когда капли воды падали из водопада, они образовывали множество мелких брызг, превращающихся в туман, медленно рассеивающийся вокруг. Но все же слабые весенние лучи так и проникали сквозь него на то место, где они остановились передохнуть. Наконец Лоли все же удалось вырваться из крепких объятий Мучина, как раз в тот момент, когда он начал становиться чересчур своевольным. Этот парень позволил себе наглость, начав опускать одну руку все ниже и ниже. Лоли бросила на него слегка обиженный взгляд и сжала кулак, в нем мгновенно появился длинный меч, издавая протяжный жужжащий звук. Мучен поспешил отпустить девушку. Продолжи он и далее, Лоли не побоялась бы ткнуть его прямо в грудь. Мучен быстро взял ее за тонкие руки, снова попытавшись вырваться. Она вдруг прекратила попытки к освобождению и позволила юноше продолжить разговор. «Лоли, после окончания турнира, ты вернешься в клан Бога Ло?» — вдруг спросил он, пристально глядя на молодую девушку. Легкая дрожь пробила ее соблазнительную фигуру. Она с подозрением посмотрела на Мучина, прежде чем медленно кивнуть головой. После расставания, Бог знает, когда они еще смогут встретиться. Сделав глубокий вдох, Мучен медленно кивнул и продолжил говорить. «Ты все еще помнишь слова, которые я сказал тебе раньше?» Лоли снова кивнула. Она помнила, что он говорил раньше, что когда они встретятся в следующий раз, то он обязательно станет намного сильнее, способный защитить ее от любых опасностей и вообще от всех, кто захочет нанести ей хоть какой-то вред. «Несмотря ни на что, ты должна дождаться меня», — тихо сказал Мучен, глубоко вздыхая и снова заключая молодую девушку в объятия. «Независимо от того, насколько трудным будет путь, я всегда буду стараться стать сильнее, я буду идти вперед, несмотря ни на что. Я сотрясу землю и переверну небеса ради тебя», — продолжал тихо говорить Мучен. Услышав это, Лоли лишь кивнула, и глаза ее заблестели. Ее прекрасные губы засияли в улыбке, делая ее еще милее в тот момент. «Независимо от того, станешь ты непревзойденным мастером или нет, я всегда буду ждать тебя», — отвечала она. Глава 549. Божественное лесное писание. Рядом с водопадом. Мучен сидел на вершине зеленой скалы, а Лоли находилась недалеко от водопада. В этот момент она тихо закрыла глаза, явно постепенно входя в тренировочное состояние. Бросив взгляд на ее красивую фигуру, Мучен старался привести свои мысли в порядок. Сейчас, когда время было так дорого, нельзя было терять ни секунды, чтобы успеть тренироваться и стать еще сильнее. Если этого не сделать или они будут мешкать, то по мере приближения конечного этапа великого турнира Духовной Академии, подняться в турнирной таблице и дойти до финала будет невыполнимой задачей. В конце концов, в этом великом турнире Духовной Академии присутствовало много притаившихся тигров и скрытых драконов. Тень глубокой задумчивости появилась в глазах Мучина, он сжал свою руку, чтобы зажечь духовный свет. В следующее мгновение перед ним появились 6 божественных деревянных печатей. Когда зеленый свет засиял, от них начала исходить пульсирующая жизненная сила, наполняя собой пространство вокруг. Небрежно ухватившись за божественные деревянные печати, Мучен закрыл глаза, сосредоточив все свои чувства на них, после чего лишь разочарованно хмыкнул и отвернулся в сторону. Он чувствовал, что печати были пусты внутри и не отвечали ему, несмотря на то, что он использовал на них метод младшего божественного искусства. Стало ясно, что силу техник, запечатленных в этих божественных деревянных печатях, мог ощутить и применить только один человек. Как только они будут изучены, то станут бесполезны. Вот почему для Мучина не составило труда получить божественные печати из рук Иньини 4 членов морских духовных академий. Оказалось, что большая часть имеющейся в них силы уже израсходована. Тем не менее, несмотря на это небольшое разочарование, Мучен ожидал чего-то подобного. В конце концов, он собрал эти 6 божественных деревянных печатей не для того, чтобы изучать младшие божественные искусства, запечатленные в них. Древний символ дерева появился на лбу Мучена. Слабый зеленый свет исходил от него, медленно распространялся вперед, прежде чем окутать божественные печати перед ним. Хаем. В этот момент 6 божественных деревянных печатей начали слабо вибрировать, а зеленый свет, исходящий от них, становился все плотнее. Через мгновение, достигнув максимальной своей яркости, Мучен увидел, что они начали медленно сливаться воедино. Капля за каплей появлялась зеленая жидкость, прежде чем испариться в воздухе. Через небольшой промежуток времени 6 божественных деревянных печатей полностью слились вместе, превратившись в большой сгусток бурлящей зеленой жидкости. Поверхность жидкости, казалось, состояла из нескольких слоев, будто кора древнего дерева. В этот момент символ дерева на лбу Мучена засиял еще ярче. В следующее мгновение зеленый луч света внезапно вырвался наружу, прямо из лба юноши, устремившись прямо к сгустку зеленоватой жидкости перед ним. БЗЗЗ. Из жидкости послышались странные звуки, прежде чем юноша заметил, что в самом центре жидкости начался странный процесс. Она словно начала затвердевать, начиная с середины, постепенно превращаться в нечто похожее на зеленую древесную кору, размером примерно с ладонь. От коры дерева, образовавшегося из затвердевшей жидкости, начали исходить чрезвычайно древние волны энергии, которые, казалось, были полны жизненной силы. После появления древней древесной коры, символ дерева на лбу Мучена начал медленно исчезать и вскоре полностью растворился. Затем он вытянул вперед палец и дотронулся до жидкости, внутри которой плавала появившаяся кора. Зеленоватая жидкость разделилась, а зеленая кора упала, приземлившись в подставленную Мученом ладонь. Мучен с любопытством рассматривал этот кусочек древней зеленой древесной коры в своей руке. Он мог видеть древние слова, искрящиеся на его поверхности, причем каждое слово казалось чрезвычайно заумным, древним и таинственным. «Это и есть та штука, что спрятана в божественных деревянных печатях», – пробормотал он. В следующее мгновение горящий блеск появился в его глазах. Он крепко сжал в ладони зеленую древесную кору. Бах! Когда зеленый свет начал распространяться из его ладони, он, казалось, проникает сквозь его руку, прежде чем с поразительной скоростью направился к голове и проник в разум Мучена. В то же время послышался громкий гул, похожий на взрыв, раздавшийся в его голове. Величественная и загадочная древняя информация хлынула потоком в его раскрытое сознание. Зеленый свет непрерывно искрился в глазах Мучена, прежде чем, наконец, медленно угаснуть спустя некоторое время. В этот момент на его лице появилось удивленное и одновременно счастливое выражение. «Божественное лесное писание», – пробормотал Мучен. В древней информации, которая хлынула в сознание Мучена, присутствовали две части божественного искусства. Одно из них было известно, как священное писание божественного леса. Кроме того, была вещь, которая немного шокировала парня, это то, что часть священного писания о божественном лесе действительно достигла царства великого божественного искусства. Божественные искусства были разделены на три уровня. Младшее божественное искусство, старшее божественное искусство и высшее божественное искусство. Хотя между младшим божественным искусством и старшим божественным искусством было всего лишь словесное различие, Мучен понимал разницу между ними, которая на самом деле была велика, словно пропасть. Если бы младшее божественное искусство тронуло сердца мастеров суверенного царства до глубины души, то старшее божественное искусство действительно разожгло бы подлинную жадность к силе и власти в их сердцах. Это божественное лесное писание было поистине подлинным высшим божественным искусством. Говорят, что это высшее божественное искусство было основной техникой, которая привела к созданию божественного деревянного дворца. Даже в пределах этого дворца, только старшие мастера будут имели квалификацию, чтобы изучать, развивать и приумножать божественное искусство государства. Это священное писание из божественного леса было чрезвычайно запутанным. Как только человек сможет успешно изучить его, он сможет поглощать энергию с помощью деревьев в радиусе 10 тысяч метров, причем определение его силы будет зависеть от уровня владения божественным писанием. Естественно, был и еще один важный элемент, которым была местность, или окружающая среда. Если пользователь во время боя, находясь в лесу, мощь священного писания божественного леса шокировала бы людей. Более того, чем больше будет необычных деревьев вокруг, тем страшнее будет мощь священного писания божественного леса. Однако, если бы человек находился в пустыне или в море, он не обладал бы даже силой младшего божественного искусства. Из информации, которая потоком хлынула в его разум, Мучен смог узнать, что у лесного божественного дворца находился старейшина, который обучался священному писанию божественного леса в древности. Мощь этого старейшины достигла уровня 5 краткой ступени в суверенном царстве. Находясь на задании, он столкнулся с противником, чье мастерство достигало 7 краткой ступени суверенного царства, а место их битвы находилось на вершине холма в диком лесу. Так уж получилось, что там был небольшой участок с китайскими зонтичными деревьями. Это было своего рода священное дерево, которое обладало довольно чистой духовной энергией внутри. Поэтому финал был вполне предсказуем. Этот старейшина с мастерством 5-го уровня немедленно активировал священное писание божественного леса, нанеся серьезные повреждения противнику 7-го уровня суверенного царства одной атакой до такой степени, что едва не прикончил его. Из этого можно было сделать вывод, как важна была хорошая обстановка для битвы при использовании этого божественного лесного писания. Столь чудовищная сила. Мучен не мог удержаться от восхищения, а на его лице появилась улыбка. Действительно, это божественное деревянное писание было чрезвычайно грозным оружием, но требования, которые оно предъявляло к боевой обстановке, были довольно жесткими. В конце концов, не всегда можно было столкнуться с противниками в окружении, которое оказалось бы огромным лесом. Без него мощь священного писания божественного леса была бы значительно слабее. Что касается наличия духовных деревьев в окрестностях, с этим дела обстояли еще сложнее. Это слегка разочаровало юношу. Если бы не ограничение, которое оно имело по отношению к окружающей среде, это божественное лесное писание вполне могло бы быть одним из самых сильных божественных искусств. С некоторым сожалением Мучен продолжал изучать вторую часть священного писания божественного леса, что вызвало дикое удивление, заставив вытаращить глаза. Вторая часть священного писания о божественном лесе была совершенно не высшей боевой техникой. Напротив, она была чрезвычайно слаба, потому что оно носило название «искусство посадки деревьев». Как следовало из названия, это было божественное искусство, и его использовали для древонасаждения. Оно не обладало ни единой ударной или наступательной способностью, его единственной функцией было сажать саженцы деревьев, а затем позволяло им расти и созревать с поразительной скоростью. На лице Мучена появилось пустое и отрешенное выражение. Очевидно, он не совсем понимал, почему и для чего существует такое странное божественное искусство, которое специализируется на посадке деревьев. Хотело ли оно, чтобы земледельцы обрабатывали землю и становились опытными фермерами? Нет, что-то тут было не так. Мучен успокоился. Так как эта техника помещалась вместе с высшей божественной техникой, такой как божественное лесное искусство, это значило, что техника посадки деревьев абсолютно не какое-то бесполезное искусство. Искусство посадки деревьев в древонасаждении, пробормотал Мучен, прежде чем его внезапно осенило, а в глазах промелькнул хитрый огонек. Может ли это искусство посадки деревьев быть специально использовано в комбинации с божественным лесным писанием? Мощь священного писания о божественном лесе определялась окружающей средой, в которой оно использовалось, в то время как искусство посадки деревьев просто так оказалось способным заставить огромный лес расти с поразительной скоростью. Если бы кто-то использовал это искусство посадки деревьев перед боем, чтобы вырастить целый лес, разве не обладал ли он в таком случае самой совершенной средой для боя? Глаза Мучена внезапно загорелись, и он не смог сдержать восторженных оваций самому себе. Это же было просто замечательно. Эта идея комбинации техник была уникальной, так как действительно имелась возможность скрыть недостаток божественного лесного писания. С искусством посадки деревьев можно было бы компенсировать мощь божественного лесного писания. Более того, гораздо важнее было тот момент, что если бы он смог собрать саженцы нескольких духовных деревьев и посадить их, разве это не сделало бы его технику еще более мощной? Будучи чрезвычайно умным, Мучен придумал довольно много действенных стратегий, тактик, комбинаций и планов. С помощью нескольких пунктов, это, несомненно, заставит священное писание божественного леса быть намного более грозным оружием в его руках. Однако при мысли о том, что ему придется сажать деревья, прежде чем сражаться с людьми, улыбка на лице Мучена стала немного жестче. Разве это не было бы слишком странно? Мучен горько усмехнулся и покачал головой, прежде чем отогнать подобные мысли. Хотя это действие казалось немного странным, до тех пор, пока он был достаточно силен, все остальное не имело значения. Судя по всему, мне придется некоторое время постигать священное писание божественного леса, пока я буду тренироваться в изоляции от остальных команд», — сказал Мучен самому себе. «Научиться божественному искусству такого уровня будет нелегко. Тем не менее, информация, которая хлынула в его разум, содержала опыт многочисленных мастеров в божественном деревянном дворце, что позволило слегка снизить сложность подготовки и тренировки. Что же касается искусства посадки деревьев, то оно даже не рассматривалось как божественное. Самое большее, куда его можно было отнести, так это техника среднего уровня. Для Мучена научиться этому было проще простого. Сделав глубокий вдох, Мучен подавил нахлынувшие эмоции в своем сердце, прежде чем медленно закрыть глаза. Хлопнув в ладоши, он постепенно вошел в состояние тренировочной медитации. В следующий период времени он не только хотел улучшить свою технику разрушения духовной катастрофы, также он хотел воспользоваться моментом и успешно постичь это божественное лесное писание. Глава 550. Кульминация великого турнира Духовной Академии. Время продолжало течь неторопливо, а общая обстановка на великом турнире Духовной Академии становилась все более напряженной. В этот момент великий турнир Духовной Академии приближался к своей заключительной фазе. Было ясно, это был тот период, когда бои и сражения становились наиболее интенсивными, и все элитные группы, которые выжидали своего часа, наконец-то были готовы сражаться в полную силу, полностью раскрывая свое ослепительное великолепие и мощный потенциал. А все потому, что им уже не нужно было терпеливо прятаться день ото дня. Они хотели использовать все свои методы и способности, доступные им, чтобы получить как можно больше очков, прежде чем броситься в топ-8. Только войдя в топ-8, они получат квалификацию и необходимый допуск для участия в финальном сражении. Очевидно, что это будет довольно жестокий поединок на выбывание. Группы, которые смогли бы отличиться и подняться на вершину, будут абсолютно выдающимися номинантами на титул чемпионов. Их число исчислялось бы сотнями или даже тысячами. Желание бороться и сражаться за топ-8 в такой ситуации, с таким количеством экспертов, безусловно, было бы довольно сложной задачей. Все шло к этому часу. Вскоре после того, как Мучен и остальные завершили свои тайные тренировки, атмосфера внутри всего турнира Великой Духовной Академии напоминала пороховой погреб, который готов был взорваться от сложившегося вокруг давления, исходящего со всех сторон. Все присутствующие чувствовали, как бушующая атмосфера напряжения витает в воздухе, посреди центра разрушенного континента, а обычные группы даже не осмеливались приблизиться к центральному району. Что же касается тех, кто мог и стремился туда, то все они были достаточно сильными группами, полностью уверенные в своих силах. Этот регион уже стал центральной точкой великого турнира Духовной Академии. Когда все группы, полные уверенности в себе, собрались в центральном районе разрушенного континента, массовые сражения, само собой, начали вспыхивать хаотично и всюду. После промежутка в несколько дней, интенсивное пламя битвы, казалось, распространилось на каждый дюйм этого обширного региона. Сражения и битвы, казалось, возникали в любой момент в любом месте этого великого региона, и каждая из элитных групп демонстрировала различные виды методов и техник в боях, заставляя безграничные и безудержные духовные энергии пульсировать всюду, в небе и на земле. После завершения различных напряженных сражений и стычек, те элитные группы, которые вели себя скрытно и выжидали своего часа, начали тихо обнажать клыки. В течение короткого промежутка времени, многим стало известно о существовании нескольких, неизвестных ранее, сильных элитных групп, способные победить, казалось, даже самые знаменитые и блистающие силой команды. Эти неизвестно откуда возникшие группы следовали принципу «победитель забирает все», отхватывая таким образом с трудом заработанную репутацию, наверстывая и быстро накапливая недостающие очки от побежденных команд, которые даже ничего не слышали об этих новых элитных командах. Некоторые из ранее известных и сильных групп были быстро раздавлены. Несмотря на все их попытки к сопротивлению, в конце концов они чувствовали, насколько велика разность сил между ними. Вот тогда-то побежденные элитные группы испытывали чувство глубокого сожаления. Однако, скрывающиеся ранее группы постоянно преследовали и захватывали очки, побеждая только слабейших из элитных групп. Эти люди также бродили и по различным опасным областям в пределах разрушенного континента, кропотливо ища и находя шансы нагнать соперников. В таких жестких условиях сражения их сила росла раз за разом, в результате чего они постепенно устраняли несоответствие между ранее сильными группами. Таким образом, в течение короткого промежутка времени, не превышающего 2-3 дней, все начали ощущать огромные изменения в топ-16 рейтинга турнирных очков, за исключением крайне небольшого числа групп, которые обладали невероятным могуществом и силой. Казалось, что более половины этих хорошо известных и сильных групп были жестоко вытеснены из рейтингов. Ясно, что все они уже потерпели поражение в бою. Что же касается групп, пришедших на смену этим известным группам, то они казались довольно чуждыми и незнакомыми всем, а духовные академии, из которых они выпустились, не входили в число элитных духовных академий. Существовала даже группа выходцев из средней духовной академии, которая выглядела бы чрезвычайно скромно, если бы ее поместили в ряд духовных академий, участвующих в великом турнире духовной академии с самого начала. С нуля они достигли 8 го-ранга в течение короткого промежутка времени, за какие-то 3 дня. Более того, они удерживали эти места до сих пор, и никто не мог сбросить их оттуда. Потому было ясно, насколько сильны стали подобные группы. В такой период времени каждый день великого турнира Духовной Академии происходили сокрушительные перемены. Иностранные, новые и незнакомые группы продолжали напирать бесконечным потоком, прежде чем бросить вызов могущественным группам, занимающим верхние строчки рейтинга, шедшие одна за одной, подобные морской волне. Только те, кто смог остаться непобежденным после этих бесконечных испытаний, смогут получить достаточно очков квалификации, чтобы занимать подобающее их силе место в турнирной таблице. Обширная центральная область страны, казалось, превратилась в чрезвычайно жестокую зону сражений. Всякий раз, когда группа появлялась полная силы духа и решимости победить, всегда был тот, кто проигрывал и отступал в страшном разочаровании поражения. Если кто-то хотел взобраться на самый верх, их ждал только один путь – пробиваться, идти по головам других и карабкаться вверх, шаг за шагом. Среди присутствующих здесь групп, которых было как звезд на мерцающем в ночном небе, было только 8 из них, которые могли остаться в конечном счете. Кроме того, было совершенно очевидно, что эти 8 групп определенно будут лучшими из лучших. Время шло незаметно, и конкуренция за топ-16 становилась все более интенсивной. Каждый день казалось, что всегда будут происходить изменения в топ-16, причем каждое изменение представляло собой появление еще более сильной группы, тем самым увеличивая и без того тяжелый порог входа в топ-16. В этот момент места в топ-16, несомненно, стоили дороже, чем все золото страны. В топ-16 первое место по-прежнему занимала группа Святой Духовной Академии во главе с Цисюанем, а второе группа Военной Духовной Академии во главе с Улином. Что касается третьего места, то его занимала группа с капитаном, обладающим знакомым именем, Вэнь Цинсюань. В течение короткого промежутка времени Вэнь Цинсюань еще раз продемонстрировала всем свою удивительную силу, побеждая одну группу за другой в более властной манере, прежде чем, наконец, подняться на третье место в рейтинге. Ее прекрасный взгляд изучал все вокруг с холодной и надменной манерой, похожей на грациозного и слегка высокомерного феникса, заставляя трепетать сердца окружающих, попадавших под ее взгляд. Группы, следовавшие по рангу после Вэнь Цинсюань, все были достаточно известными в рамках великого турнира Духовной Академии, с уровнем подготовки, не позволяющим недооценивать их. С постоянным появлением все новых и сильных групп, изменения в великом турнире Духовной Академии, казалось, происходили чрезвычайно быстро. По мере того, как одна за другой распадались и побеждались различные элитные группы, те группы, которые ранее занимали главенствующие места в рейтингах, начали постепенно забываться народом. Даже если бы о них упоминали, это всегда сопровождалось некой долькой презрения, не вызывая ни малейшего сожаления о них даже в мыслях. Очевидно, что группа Мучина также была включена в этот список. Ранее они уже поднимались в топ-16 рейтинга. Однако на данный момент они полностью исчезли из виду. Поэтому, когда люди вспомнили об этой группе, внезапно поднявшейся со дна из ниоткуда, то было очевидно, что все уже считают их членами той огромной армии давно побежденных, ликвидированных команд. По прошествии времени, когда все участники турнира Великой Духовной Академии были сильно вымотаны в своей борьбе за топ-16, бесконечное множество духовных энергий внезапно устремились к небесам из пустынной области глубоко в горном регионе. В пределах трех горных вершин, эти всплески духовной энергии устремились вверх, три фигуры взлетели в воздух с громким ревом. Могучая духовная энергия пульсировала вокруг их тел, подобно морским волнам, и казались невероятно устрашающей. Эти три фигуры были Сюхуань, Чжо Циншань и Му Фэньян, которые также находились на скрытом от посторонних глаз обучении. В этот момент нескрываемая радость охватила лица этой троицы, так как колеблющаяся вокруг них духовная энергия была во много раз более мощной, чем до их скрытых тренировок. Казалось, им уже удалось превзойти свои прошлые показатели и улучшить техники духовной энергии разрушения. Обменявшись взглядами в воздухе, они улыбнулись друг другу. Бах! Пока троица обменивалась взглядами, с горы позади них внезапно донесся оглушительный грохот. Они обернулись и увидели, что гигантский водопад, находившийся там, неожиданно вдруг резко обрывался. Внизу на зеленом камне спокойно сидела фигура, от тела которой исходили черные и белые потоки духовной энергии, образуя нечто вроде гигантского 100-метрового энергетического барьера. Именно этот духовно-энергетический барьер, казалось, разделил водопад пополам. Свист. Внезапно барьер, созданный из слияния черной и белой духовных энергий, взорвался, вызвав необузданный поток в форме урагана, который мгновенно захлестнул весь регион. Когда ураган закружил озеро подобно шторму, фигура, сидевшая внутри, медленно открыла глаза. Вид его черных зрачках становился все более темным, словно ночное звездное небо. Посмотрев в сторону шторма, который задел даже небеса, Му Чен плавно взмахнул рукавом, заставляя шторм мгновенно застыть, собраться воедино и исчезнуть совсем. Резко развернувшись, Му Чен оказался в воздухе. Чувствуя огромную и безграничную духовную энергию, присутствующую в его теле, легкая улыбка появилась в уголке его рта. После тренировок, его техника духовной энергии разрушения стала во много раз сильнее, чем раньше. Воистину достойный уровень духовной энергии разрушения. Пробормотал себе под нос Му Чен со слабой улыбкой. Подняв голову, Му Чен посмотрел в сторону огромного леса, прежде чем внезапно протянуть руку. Образуя довольно необычную печать, яркий зеленый светящийся круг из его ладони начал целиком окутывать высокие деревья, находящиеся в десятках километров внизу. Потрескивание. Под оболочкой света гигантские высокие деревья, казалось, были пробуждены, мгновенно задрожали и затряслись. Наконец, с громким хлопком они превратились в лучи зеленого света, устремляясь прямо в светящийся яркий круг, находящийся в руке Му Чена. Свист. Лучи зеленого света ворвались в светящийся круг и тут же исчезли. На яркой печати можно было слабо разглядеть зеленое море. Какое действительно замечательное искусство выращивания деревьев, подумал юноша. Глядя на зеленую тень внутри светящейся печати, он неспешно перевел взгляд на землю вниз, которая стала совершенно голой и пустой. Вздох восхищения неудержимо вырвался из Му Чена. Хотя это искусство выращивания деревьев не имело никаких боевых характеристик, степень полезности, которой оно обеспечивало, ни на йоту не уступала в глазах Му Чена священному писанию о божественном лесе. Наблюдая эту сцену, разворачивающуюся перед ними, Сюхуан и двое других, стоявших неподалеку, были ошеломлены до оцепенения. Одарив их улыбкой, Му Чен продолжил смотреть вдаль. В этом направлении находилась центральная область этого разрушенного континента. Несмотря на огромное расстояние между ним и тем местом, где он стоял, Му Чен все еще мог ясно различить слабую обжигающую атмосферу от множества техник духовной энергии, исходящую оттуда. Медленно скрестив пальцы, Му Чен тихо пробормотал. Наконец-то начался заключительный этап турнира Великой Духовной Академии. Глава 551. Завершение уединенных тренировок. Все еще находясь в воздухе, Му Чен взмахнул рукавом, сдерживая мощнейшие колебания духовной энергии, исходящие от его тела. Повернувшись, чтобы взглянуть на Сюхуана и двух других, он удовлетворенно кивнул. В этот момент Трия также успешно завершила свою скрытую ото всех тренировку, также довольно неплохо прибавившую им сил. Заметив, что Му Чен оглянулся, Сюхуан и двое других улыбнулись ему в ответ. За те короткие месяцы, что они провели вместе на этом разрушенном континенте, их силы, казалось, росли не по дням, а по часам. Такой темп самосовершенствования некоторым образом был связан с Му Ченом, что не было секретом для них троих. Если бы не Му Чен и Лоли, помогающие им во всей той суматохе, происходящий на разрушенном континенте, их группа была бы уже раздавлена под морем людей, присутствующих здесь на турнире. Как они вообще смогут дойти самостоятельно до финальной, завершающей стадии? Свист. Внезапно из-под водопада вырвался луч света в форме меча, излучаемый с такой силой, что у наблюдавших людей мурашки пробежали по спинам. Когда он появился, водопад был разорван пополам, и гигантская трещина с бескрайним дном появилась на горном утесе позади него. В этот момент, красивая фигура вылетела к ним навстречу, прежде чем, появилась рядом с мученым, ее яркие и блестящие длинные волосы, казалось, были похожи на серебристую бурную реку, когда она парила рядом в воздухе. Это была Лоли. «Ты закончил тренировку своей техники духовного разрушения?» — спросила Лоли, глядя на Мучена, и тень радости промелькнула в ее ясных и ярких глазах. Мучен улыбнулся и кивнул в ответ. Затем он перевел взгляд на Лоли, плавно парила взад и вперед перед ним. В его глазах промелькнуло удивление, когда он понял, что после их уединенной тренировки духовная энергия Лоли стала еще мощней. Если бы он не был там с ней и не видел все лично, то с трудом бы поверил в это. Однако все было как раз наоборот. Был только один возможный исход их насыщенных тренировок. Сила Лоли снова возросла. Раньше сила Лоли была лишь в техниках духовной энергии разрушения. Теперь, когда она завершила еще один прорыв благодаря тренировкам, разве ее сила не будет равна силе духовного разрушения первого класса? «Ты достигла уровня первого класса техники духовного разрушения?» — не удержался от вопроса Мучен. Услышав вопрос, Сюхуан и двое других также радостно посмотрели в сторону Лоли. Будучи осведомлены о силе Лоли, они знали, что она была в состоянии использовать свою силу в областях и техниках духовной энергии разрушения, чтобы бороться против мастеров первого класса духовной энергии разрушения. Если она собиралась совершить скачок на новый уровень силы еще раз, не будет ли это значить, что теперь она обладала мощью, сравнимой со вторым уровнем духовной энергии разрушения? С таким уровнем силы, даже среди мастеров заключительной фазы великого турнира Духовной Академии, которых было так же много, как облаков на небе, этого было более чем достаточно, чтобы причислить ее к претендентам на победу. Услышав вопрос Мучена, Лоли не ответила, а лишь улыбнулась в ответ. «Ах, это удар для меня!» Мучень беспомощно вздохнул. Хотя уровень его развития уже считалось довольно высоким, он всегда был на шаг позади Лоли, что заставляло его чувствовать себя слегка подавленным. Хотя он не то, чтобы яро стремился превзойти девушку, тем более, если вспомнить, что он мужчина, этот вопрос всегда сеял сомнения в его сердце. Смеясь в ответ, Лоли протянула свою белую руку и сжала руку Мучена. Ее нежная маленькая кисть мгновенно заставила юношу позабыть о мелких терзаниях в его сердце. «На данный момент, боюсь, что общая ситуация турнира Великой Духовной Академии уже стала чрезвычайно напряженной», — сказал Лоли, глядя вдаль. Хотя последние 10 с лишним дней она постоянно тренировалась в изоляции, у нее было предчувствие, что так оно и есть. В конце концов, финальная фаза Великого Турнира Духовной Академии уже началась. Услышав ее слова, Мучен кивнул головой в знак согласия, его глаза сосредоточились на далеком горизонте. Через мгновение в них промелькнула обжигающая тень. Великий турнир Духовной Академии наконец-то начал постепенно приближаться к своему завершению. Тем не менее, стало совершенно очевидно, что реальная конкуренция за места в финале начали понемногу снижаться. Ожидание, чтобы получится отделаться от мощных групп, непонятно откуда взявшихся и навалившиеся друг на друга, чтобы получить место всего лишь в восьмерке финального матча, было нелегкой задачей. Однако, независимо от того, с каким противником они столкнулись, у Мучена не было ни малейшего волнения или страха. Напротив, это было нечто, чего он очень долго ждал. Ему не терпелось схлестнуться с действительно сильными командами, поскольку, сражаясь только с сильным врагом, можно обрести настоящее могущество. Путь сильного – это то, почему слабый никогда не сможет пройти. «Пошли отсюда, нам пора идти, великий турнир Духовной Академии уже в самом разгаре, будем медлить и просто-напросто затеряемся среди толпы», — сказал Мучен с улыбкой, потягивая спину и разминая руки. Услышав это, Сюхуан и двое других кивнули в ответ, их глаза пылали огнем. «Уходим». Не говоря больше ни слова, Мучен взмахнул рукавом, превращаясь в прямой, длинный луч духовного света, который тут же помчался вперед, а Лоли, Сюхуан и остальные спешили последовать за ним. В то время как Мучен и его группа покидали место своего изолированного обучения, далеко оттуда была одна пустынная долина. Вокруг нее виднелись голые горные скалы, и вся местность была пропитана пустотой. Бах! Внезапно из опустошенной долины донеслись низкие, глубокие грохочущие звуки, и гигантская трещина отделилась, появилась из глубины земли. Она протянулась до самого входа в долину, оттуда показался целый пролет древних каменных ступеней. Тук-тук, в конце каменных ступеней послышались слабые шаги, и через мгновение под лучами солнца появились многочисленные фигуры людей. Впереди шли два чрезвычайно красивых юноши с высокими прямыми фигурами, с острыми бровями и необыкновенными аурами, исходящими от них. Позади них шла красивая девушка с изящно уложенными в пучок черными волосами, открывавшими белоснежную шею. Нежная улыбка сияла на ее прекрасном лице, заставляя все ее тело излучать нежную и волнующую душу ауру. За этими тремя людьми поспешно следовали еще две фигуры. Стоя на краю каменных ступеней, все пятеро смотрели на глубокую трещину, которая постепенно смыкалась за ними. Все они тихо вздохнули с облегчением, видя дневной свет, особенно после того, как им дали новую жизнь. Внешность этих пятерых была знакомой. Это были Шэнь Цэншэнь, Ли Сюантун, Су Сюань, Хэя и Ян Линь, вторая группа из Духовной Академии Северных Небес. Наконец-то мы выбрались. Глядя на яркое небо над головой, Шэнь Цэншэнь не мог сдержать улыбки, а лицо выражало яростную ауру. Рядом с ним Ли Сюантун тоже кивнул в знак согласия. Он сжал руку, и из нее появилась печать Академии, в то время как он просматривал список из 16 лучших. При виде рейтинга на его лбу появилась испарина, и он сказал: «Судя по всему, борьба в турнире Великой Духовной Академии стала чрезвычайно напряженной, очки достигают огромных показателей. На данный момент первое место в рейтинге по-прежнему занимала группа Святой Духовной Академии во главе с Ци Сюанем, набравшая уже 13 тысяч баллов». Такое ужасающее количество очков заставило даже Ли Сюантуна почувствовать легкий ропот в своем сердце. «Говорят, что Ци Сюань очень силен», — сказал Шэнь Цэншэнь, кивая, затем продолжал. «Кроме того, насколько я знаю, Мучен, кажется, имеет на него зуб». «Похоже на то», — ответил Су Сюань, кивая головой. Прежде чем продолжить, он улыбнулся. «Интересно, как сейчас Мучен и другие? Похоже, что в топ-16 нет и следа их имен. С их уровнем то силы, странно, не находишь?» «С Мученом Лоли, их группа довольно необычна», — ответил Ли Сюантун. «Ха-ха, с этим отбросом не так-то просто справиться. Я думаю, что вскоре мы сможем столкнуться и с ними. Более того, даже если им действительно повезло не потерпеть ни одного поражения, мы то все еще здесь?» Шэнь Цэншэнь громко рассмеялся и сказал: «Я также могу вернуть себе место мастера номер один Духовной Академии Северных Небес. Хотя у тебя был огромный шанс от этой заброшенной секты, желание вернуть звание мастера номер один у Мучена может оказаться нелегким делом», — ответила Су Сюань с милой улыбкой, мгновенно ставя Шэнь Цэншэня на свое место. Услышав ее ответ, Шэнь Цэншэнь, вместо того чтобы рассердиться, рассмеялся. Он и сам очень ясно представлял себе все возможности Мучена. Этот парень – большой талант. Хотя с тех пор его уровень силы стремительно повышался, он все еще не был уверен, что сможет полностью превзойти Мучена. «Давай пока не будем обращать на него внимания. Мы должны сделать свой ход, проложить себе путь к победе. Мы определенно должны подняться в топ-16 раньше Мучена и его группы», — сказал Шэнь Цэншэнь, махнув рукой. В следующее мгновение его фигура быстро устремилась в небо. «Пошли отсюда!» Кивнув головой, Ли Сюантун сжал свою руку, заставляя мощную духовную энергию немедленно пронестись подобно буре, сокрушая гигантские камни вокруг и вздымая пыль. В тот же самый момент его фигура, словно призрак, взмыла в небо. Точно так же Су Сюань и двое других немедленно последовали его примеру, с мощными вихрями духовной энергии, исходящими от их тел. Их уровень силы стал намного, намного выше по сравнению с тем, какими они были, когда только вступили в турнир Великой Духовной Академии. Покинув свою тренировочную площадку, Мучен и его группа сориентировались в пространстве и выбрали нужное направление, прежде чем устремиться в центральную часть разрушенного континента. По пути Мучен и остальные также наткнулись на довольно большое количество групп, которые явно преследовали ту же цель, что и они. Столкнувшись с ними, Мучен почувствовал легкое удивление. А все потому, что он ощущал, насколько сильнее они стали. В каждой группе, с тремя людьми или выше, их сила была на уровне духовной энергии разрушения, не было ни одного человека в подобных группах, ниже уровня техник разрушения физического тела. Такое зрелище заставило Мучина улыбнуться и вздохнуть с восхищением. Судя по всему, было много групп, которые получили огромный прирост к силе, присутствующих в пределах разрушенного континента. По крайней мере, во время начала великого турнира Духовной Академии, люди уровня навыков разрушения физического тела уже считались довольно опытными мастерами. Однако на данный момент люди с таким уровнем силы уже полностью отсутствовали. Выбыли из турнира или были попросту уничтожены. Однако, несмотря на то, что они наткнулись на довольно много команд по пути, путешествие Мучина и его группы было на удивление свободным и беспрепятственным. Ни одна группа не осмеливалась начать открытый конфликт с ними. Стало ясно, они были способны чувствовать, насколько необычна и сильна группа Мучина, наполняя их сердца чувством тревоги и смятения, не позволяя даже приблизиться к ним. Подобная ситуация заставляла Мучина чувствовать себя несколько не в своей тарелке. На деле он надеялся, что другие команды хотя бы попытаются противопоставить себя ему, прежде чем он начнет зарабатывать турнирные очки в полную силу. Однако, поскольку никто не создавал ни преград, ни каких-либо неприятностей для них, они спокойно продолжали свое путешествие. Он знал, что в обширном центральном регионе их ждет заоблачное количество очков, которые они смогут захватить и присвоить себе. Поэтому скорость, с которой двигался Мучен, стала еще выше. Их путешествие длилось почти 3 дня. Наконец они приблизились к усеянному битвами центральному району. Как только они это сделали, Мучен и остальные узнали новость, которая повергла их в глубокий шок. Они узнали, что группа Вэнь Цинсюань попала в беду. Глава 552. Сяохуан. Узнав, что Вэнь Цинсюань и ее группа столкнулись с неприятностями, Мучен и остальные были шокированы. После совместного похода с Вэнь Цинсюань и ее группой, они были поражены силой, которой обладает девушка. Хотя они не видели, чтобы она действовала в полную силу, даже Мучен признавал, что если бы он действительно схлестнулся с ней, то даже он не осмелился бы сказать, что у него есть абсолютный шанс на победу. Это был высокомерный и слегка надменный феникс из Духовной Академии Мириад. Мало того, что она обладала красотой, которая могла привести к падению целые страны, так еще и ее таланты были чем-то таким, что могло заставить проглотить язык даже истинных мастеров. В соответствии с первоначальными оценками Мучина, все сильные группы, участвующие в великом турнире Духовной Академии, вышли в свет, было чрезвычайно мало тех, кто был в состоянии бороться против Вэнь Цинсюань. Кроме того, Мучен был не способен вспомнить кого-либо, обладающего способностями, которые действительно могли бы быть противопоставлены ей. Поэтому, с некоторым подозрением и сомнением в сердце, Мучен и его группа продолжили расспрашивать и собирать информацию, узнав одно иностранное имя, осевшее у многих на устах. Сяохуан. Сяохуан, и кто этот парень? Услышав это имя, Сяохуан и двое других немедленно заподозрили неладное. С момента их вступления в турнир Духовной Академии до сих пор, они не слышали о нем ранее. Таинственный великий лидер Альянса Академии, известный как Сяохуан, ответила Лоли мягким голосом. Альянс Академии, лица Сяохуана и двух других мгновенно переменились. У них никогда не было дружеских отношений с Альянсом Академии. Однако, пока они находились в руинах Божественного Деревянного Дворца, Мучен избил этих парней до полусмерти. Кто бы мог подумать, что в Альянсе Академии все еще есть подобный грозный противник. Независимо от того, насколько грозен Сяохуан, я не думаю, что он действительно сможет причинить неприятности Вэнь Цинсюань, ведь так. Хотя они, возможно, и являются людьми в этом великом турнире Духовной Академии, которые могут бороться против нее, я считаю это крайне маловероятно. Окружить и заманить ее в ловушку, пробормотал Мучен, немного поморщив лоб. Говорят, что Вэнь Цинсюань не единственная, кто была окружена и поймана в ловушку. Даже Пиньер, Лиер, а также две другие группы их многочисленной Духовной Академии Феникса, ответила Лоли, бросив взгляд на Мучена и продолжила, кроме того, что Сяохуан является духовным мастером духовного массива, и даже многого достиг в своих в аспектах этой техники. Что о, услышав это, глаза Мучена слегка сузились. Эта информация явно превосходила все его ожидания. Судя по всему, причина, по которой Мо Ю и его банда смогли применить нефритовый диск, к который мог создать защитный духовный массив на скрытой духовной площади, должна быть как-то связана с этим человеком, медленно сказал Мучен, в то время как его глаза загорелись ярким блеском. Духовный массив, присутствующий внутри нефритового диска, был чрезвычайно сложен в применении и требователен к владельцу. Создателем и хозяином такой вещи, безусловно, не будет первый попавшийся человек. Похоже, что этот Ся Хуан действительно был не из простых. Если верить новостям и слухам, ходившим вокруг, на данный момент Вэнь Цинсюань и другие были окружены и пойманы в ловушку духовным массивом, который Ся Хуан тщательно организовал, и не могут никак из него выбраться, сказала Лоли, слегка тревожным голосом. А до тех пор, пока духовный массив, организованный Ся Хуаном, не достигнет уровня великого мастера духовного массива, он не сможет поймать Вэнь Цинсюань. Однако если есть другие люди, кроме нее, заключенные в этой страшной технике, трудно сказать что-либо наверняка, пробормотал Мучень. С уровнем силы Вэнь Цинсюань, хотя это было невероятно сложно, но вполне возможно, высвободиться из подобной ловушки. Однако проблема заключалась в том, что другие группы из Духовной Академии Мириад Феникс оказались в той же западне, вместе с ней. Эти они не смогут просто так выпутаться сами. Поэтому для Вэнь Цинсюань было невозможно выбраться на свободу, бросив при этом своих товарищей на произвол. «Да уж, хороший однако метод использует этот Ся Хуан», — сказал Мучен безразличным тоном. Лоли согласно кивнула головой. Очевидно, что Ся Хуан полагался на эту уловку, чтобы помешать планам Вэнь Цинсюань. В конце концов, были времена, когда количество людей, пойманных в ловушку в духовном массиве, не давало бы никакого преимущества и даже могло бы стать бременем. Поэтому, пока Вэнь Цинсюань не станет бессердечной и не решит бросить своих членов группы, оно будет продолжать сдерживать и угнетать ее товарищей по команде. Это было явно то, на что и рассчитывал Ся Хуан. Говорят, Вэнь Цинсюань и другие уже как 3 дня пойманы в ловушку. Однако этот Ся Хуан ведет себя немного странно, с самого начала он лишь умудрился поймать их и больше не спешил предпринимать никаких действий, сказала Лоли с сомнением в нежном голосе. Услышав это, Мучен сердито сморщил лоб. Задумавшись на мгновение, он сказал: «Мне кажется, что их целью может быть не только Вэнь Цинсюань». Услышав его слова, Сю Хуан и другие уставились на него, прежде чем спросить, не только Вэнь Цинсюань, возможно ли, что, как только они об этом подумали, их лица исказила гримаса ярости. На данный момент, они не на шутку разгневали Альянс Духовных Академий. Все планы Альянса были разрушены и уничтожены ими, а их 3 лидера были отправлены мученым в жалкое и поспешное отступление, спасая свои жизни. Такое и так просто не забывалось. Если Ся Хуан был великим мастером Альянса Академий, он определенно не смог бы спокойно простить это. Поэтому, если Альянс Академий планировал нацелиться на кого-то еще, кроме Вэнь Цинсюань, они определенно будут первыми, кто понесет следующий удар. Единственное, что Ся Хуан сделал с Вэнь Цинсюань, так это окружил ее, но не напал. Возможно, это все из-за ее огромной силы. Но я считаю, что может быть вероятность того, что он хочет заманить нас в ловушку, якобы на помощь ей. Ха-ха, у этого Ся Хуана определенно разыгрался аппетит, сказал Мучен с ледяной улыбкой. И что же нам теперь делать? Спросил Сю Хуан, глядя в сторону Мучена. Слегка прищурившись, Мучен долго размышлял, прежде чем спокойно ответил. Поскольку он ожидает, что мы постучимся прямиком ему в дверь, то мы просто не можем разочаровать его. Так уж получилось, что нам понадобилось большое количество очков. Я верю, что Альянс Академии позволит забрать их столько, сколько нашей душе будет угодно. Мучен не собирался избегать неприятностей, даже не беря во внимание обещание помочь ей, которое он дал Вэнь Цинсюань. Для них было невозможно просто взять и отказаться от такого приглашения на битву. Мучен полагал, что уже могли быть люди из других групп, также обратившие свое внимание на эту ситуацию и которые могли потянуть свои руки к заветным очкам для турнирной таблицы, независимо от того, кто проиграет в этом столкновении, Вэнь Цинсюань или Ся Хуан. Оба они были фигурами, которые имели значительный вес в нынешней ситуации великого турнира Духовной Академии. В любом случае их противостояние определенно привлечет внимание других команд. Ну ладно, Сю Хуан и двое других немедленно закивали, хотя они знали, что Альянс Академии, будучи в состоянии заманить в ловушку Вэнь Цинсюань и других, определенно устроил бы такую же ловушку им, Однако под руководством мученя в течение последних нескольких месяцев они особо не попадали даже в маломальски подстроенную западню. Кроме того, они ни на секунду не сомневались в том, что Мучен победит этого великого мастера Альянса Академии. Услышав слова Мучена, Лоли мягко кивнула своей маленькой головкой. В конце концов, Вэнь Цинсюань была и ее подругой тоже. А когда последняя находится в беде, она должна попытаться всеми возможными способами помочь ей. «Пойдем отсюда». Видя, что никто не возражал против его решения, Мучен больше не колебался. Взмахнув руками, он помчался прямо к центральной части разрушенного континента, а Лоли, Сюхуан и двое других последовали его примеру. В течение всего следующего дня Мучен и его группа не делали никаких перерывов или остановок, поддерживая свою скорость передвижения на пределе, торопясь и направляясь к центральному району. По мере того, как они все больше приближались к обширному центральному региону, Мучен, наконец, начал чувствовать беспорядок и хаос, присутствующие в нем. С постоянным увеличением числа присутствующих групп, из которых все обладали впечатляющей силой и мощью, все они находились на чеку, были крайне бдительны и жадны до очков турнирной таблицы. Таким образом, это привело к тому, что все они выглядели на пороховой погреб, который готов был взорваться в любой момент, от малейшей провокации. Поэтому, когда две группы вступали между собой в контакт, то, что происходило дальше, было невероятно интенсивным сражением, причем ни одна из сторон не была готова отступать ни на шаг. Желание продвинуться вперед требовало только победы над противоположной стороной. Теперь только победитель мог продолжать путь. К победителю идет вся добыча, все очки. Здесь это чувствовалось сильнее, чем где-либо. В такой хаотичной ситуации даже Мучен и его группа точно так же столкнулись с препятствиями, в виде нескольких довольно мощных команд, бросающих свои жадные взгляды в их сторону. Столкнувшись с теми группами, которые относились к нему и его группе как к мишеням, Мучен не выказал ни малейшей жалости, не сдерживался ни на йоту. Таким образом, те группы, которые осмелились предпринять против них хоть какие-то действия, были побеждены быстро и хладнокровно, без малейшего милосердия, теряя добрую половину всех своих очков.